Наш ординатор обыкновенно останавливался перед каждым больным, серьезно и чрезвычайно внимательно осматривал его и опрашивал, назначал лекарства, порции. Иногда он и сам замечал, что больной ничем не болен, но так как арестант пришел отдохнуть от работы или полежать на тюфяке вместо голых досок, и, наконец, все-таки в теплой комнате, а не в сырой кардегардии, где в тесноте содержатся густые кучи бледных и испитых подсудимых, подсудимые у нас почти всегда на всей Руси бледные и испитые, признак, что их содержание и душевное состояние почти всегда тяжелее, чем у решенных, то наш ординатор спокойно записывал им какую-нибудь «фебрис катаралис» – катаральная лихорадка, и оставлял лежать иногда даже на неделю. Над этой «фебрис катаралис» все смеялись у нас. Знали очень хорошо, что это принятое у нас по какому-то обоюдному согласию между доктором и больным формула для обозначения притворной болезни. «Запасные колотья», как переводили сами арестанты, «фебрис катаралис». Иногда больной злоупотреблял мягкосердием лекаря и продолжал лежать до тех пор, пока его не выгоняли силой. Тогда нужно было посмотреть на нашего ординатора. Он как будто робел, как будто стыдился прямо сказать больному, чтобы он выздоравливал и скорее бы просился на выписку, хотя и имел полное право просто-запросто, безо всяких разговоров и умасливаний, выписать его, написав ему в скорбном листе «Санат эст» — «Здоров». Он сначала намекал ему, потом как бы упрашивал, не пора ли, дескать, ведь уж ты почти здоров, в палате тесно и прочее, и прочее. До тех пор, пока больному самому становилось совестно, и он сам, наконец, просился на выписку. Старший доктор, хоть был и человеколюбивый, и честный человек, его тоже очень любили больные, но был несравненно суровее, решительнее ординатора. Даже при случае выказывал суровую строгость, и за это у нас как-то особенно уважали. Он являлся в сопровождении всех госпитальных лекарей после ординатора, тоже свидетельствовал каждого поодиночке, особенно останавливался над трудными больными. Всегда умел сказать им доброе, ободрительное, часто даже задушевное слово, и вообще производил хорошее впечатление. Пришедших с запасными колотьями он никогда не отвергал и не отсылал назад. Но если больной сам упорствовал, то просто-запросто выписывал его. «Ну что ж, брат, полежал довольно, отдохнул, ступай, надо честь знать».